И он однажды говорил так: я благодарю Бога моего, что вы не соблазнились на моих немощах. Что вы на немощи не глядели, а глядели на действие Духа Святого, которого во мне. И вот что интересно, настолько Господь мощно действовал в нем, что он говорит: я не знаю ничего, чтобы Господь не совершил через меня. Силою знамени, чудес, силою Духа Божия. Это уже было на должном уровне. Но когда он трижды стал молиться Господу: Господь, убери от меня эту болезнь. Люди соблазняются. Мне ходить трудно. Мне тяжело работать. Трижды молил Господа, чтобы он удалил от него. И Господь удалил, вы знаете Писание, удалил. Нет. Он сказал: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. В немощи? Вы знаете, что... Ну как это понять? Я сегодня тоже уже немножко старею потихоньку. Мог 4 служения в день проводить. Сегодня уже не могу, 3 стараюсь, иногда 2. И кажется: ну, Господи, дал бы ты мне силу, я бы 4, я 5 провел бы в день, если бы люди согласились бы. Но я чувствую, не могу. И я по-разному прошу Господь. Но почему это так? И сравниваю с Павлом, ну как это сила совершается в немощи? А Павел сам говорит, о чем дело. Он говорит так: чтобы я не превозносился, чрезвычайностью откровений дано мне жало плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Вот, оказывается, в чем дело. У Павла не было веры святейшей, тоже, как и у всех нас. Он был склонен гордиться. И Бог дал ему ту жалобу и держал в небо, чтобы нечем было. Из последних сил что-то делаю. Друзья мои, поэтому еще сегодня у вас что-то не получается. Вам кажется, могло бы быть, а нету. Одна из, может быть, очень важная: нет той святейшей веры. Вера есть, но она не святейшая. Бог не может дать то, что мы просим, иначе во вред будет нам. Нет святости той необходимой. Вера и святость. А иногда бывает, вера есть, а хождение, ну, не совсем то, что надо. Не совсем характер то, что надо. Не совсем понимание то, что надо. И вот Господь направляет нас в эту святейшую веру. И она связана с чем, эта вера? Я тоже подтвержу Писание. Сегодня брат это читал. Когда вера будет сильная? Когда святость будет одновременно? Читаю. Первое послание к Тимофею. 3:8-10. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Вы смотрите, сила веры в чистой совести. С одной стороны, она зиждется на слове Господнем, но когда совесть нечистая, то не будет и сильной веры в то время. Читаю еще один текст Писания, тоже он был сегодня прочитан. И здесь напрямую связана сила нашей веры. А поверишь, мы еще от Господа должны получать. Других рук нету, кроме рук веры. А веры часто силы не хватает, чтобы взять. Читаю. Первое послание Иоанна, 3, начиная с 20 стиха. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мне паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. А если осуждает, есть дерзновение? Откуда оно возьмется? Дерзновение, по сути дела, это не совсем эквивалент. Это то, что вере присуще. Если сердце не осуждает, имеем дерзновение к Богу. А когда оно не осуждает, и чего не попросим, получим от него, если сердце не осуждает. Почему? А почему оно не осуждает? Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Что еще больше надо? Дерзновение, вера. Почему она есть? Этой верой получаем все, что не попросим. А почему она имеет такую силу? Потому что нигде не нарушена заповедь. Поступаем в мир этим, как Он. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы мы все-таки, ну, немножко обращали внимание на сердце наше. Обычно люди учат так, и это не совсем правильно. Вы не обращаете внимания на то, что вам сердце вас обличает. Вы верьте тому, что написано, и не обращайте внимания, что оно обличает. А есть один момент, когда не надо обращать внимания. Это когда мы встали на колени, попросили прощения, Бог простил, получили свободу, и вдруг через 5 минут опять начинается давление. Тогда не обращайте внимания, это дьявол. Он никогда не хочет, чтобы мы были спокойны и свободны. Он говорит, да Бог не простил, а для вас свидетельство, свобода, которую вы имели. Но если что-то сделали, встали на колени, и как встали на колени, так и встали, и ничего не поменялось, и сердце осуждает, его надо слушать. Оно говорит о том, что дело до конца не доведено. Вы меня хорошо понимаете, поняли, что я говорю? Вот один момент, когда не надо слушать сердце. В остальных моментах есть очень серьезное предупреждение. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, первое послание к Тимофею, 1 глава, 18-20 стихи. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, что вот ты воинствовал согласно ими, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере. Как вы думаете, что они отвергли веру? Они не веру, они совесть отвергли. Совесть говорила в непорядок, они ее топтали и давили. И говорит, и как следствие потерпели кораблекрушение в вере. Друзья мои, как бы я хотел сегодня, чтобы мы обратили на это самое серьезное внимание, на эту святейшую веру. Потому что без нее мы просто-напросто не можем брать. И, кстати, Господь как раз-то и ищет такую веру. Он хочет дать, а я не могу взять. Потому что на некотором этапе вера есть, а чтобы была святейшая, нет. Господь говорит, я не могу тебе этого дать. Если я сниму с тебя все ограничения, ты пойдешь в разнос. Ты не будешь тогда верующим. Когда-то я знал одного брата, очень ревностный был. Когда гоняли, штрафовали, он представлял доску для собрания, штрафы платил. Сколько раз на работе его разбирали, как сектанта. Потом пришло время свободы. Бог снял эти цепи с него. Он взял 4 гектара земли, стал фермером и еле-еле спасся. Не надо было ему давать этой земли. Вот такому человеку не надо давать свободу. Он не умеет ее пользоваться. Он пользовался во вред себе. Вы представляете, что получилось? Кажется, совсем другой человек. Почему? Там были рамки ограничения давления. Он был близок к Богу. Как только они снялись, пошел дальше бизнес, пошло другое. Все, ничего не надо больше. Да, он ходил в собрание. Да, он вопросы задавал определенные. Да, он Библию, так сказать, не сказал, что я уже не верю, но то он не сделал. Но жизнь его была совсем другая, чем та, которая была в стеснении. Может быть, и сегодня и в вашей жизни есть некоторые моменты, которые с этой точки зрения и просмотреть надо, почему Бог так делает. Почему Бог допускает такие обстоятельства. Почему именно так надо было, а не иначе, для того, чтобы к Богу приблизить. Поэтому я обращаю внимание сегодня на святейшую веру. Но чтобы дойти до святейшей веры, ну не сразу, что у нас святейшая вера, правда? важная вера, это вера евангельская. Вот есть такое выражение, значит, в нем открывается правда Божия от веры в веру, от силы в силу. И Иуда говорит так, возлюбленные, с первого стиха читаю. «И имеющий ущербие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Какая же вера была предана святым? Филиппийцам Павел говорит, 1 главе 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы не приду ли я увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Вы знаете, для спасения нам нужно было Евангелие. И Господь говорил так: покайтесь и веруйте во что? В Евангелие. Ну скажите, когда вы получили спасение? Кстати, это самый первый уровень веры, который получили спасение, но самое чудесное действие оно произвело. Мы стали живыми для Бога, когда покаялись. Когда услышали в Евангелии, что вне Евангелия, вне Христа нет спасения, и надо признать себя грешником и покаяться, это так немного знали. Так, это так немного. Но только знали одно, что есть Бог, Христос приходил на землю, умер за грехи наши, и я чего не могу признать, что я грешник, и прийти покаяться. И когда мы это сделали, Бог дал нам новое рождение. Мы стали новой тварью. Живыми стали для Господа. Славу ему и благодарение. Но это ж только первый уровень всего лишь. Самый важный, очень сильный. Трудно на другом уровне подобрать более сильную работу, чем Бог тогда сделал, когда мы только что пришли и покаялись. Господи, прости. И вы знаете что? И Господь простил нам веру и грехи наши. И второе, что Бог сделал, Он налил нам свою святость, свою праведность. Ведь вера не самоцель. Вера получить праведность Господню, святость Божию, чтобы жить пред лицом Божиим. А вот цель, чтобы быть святыми. А это может только через веру. Так что вера это не основное, что нам надо. Нам нужна святость. Но без веры ее нельзя получить. И когда мы покаялись, когда пришли к Господу, когда сказали: «Господи, прости меня», Господь простил нам грехи наши и уменил нам свою стопроцентную святость, за что благодарение Богу. И мы стали спасенными. Потому что нашей святостью, вот той, о которой я буду говорить, мы никогда не спасемся. Эта святость уменяется. А вот для того, это не практическая святость. Бог дает нам свою святость. А в практическом хождении мы теряем Божью святость и спасение. Поэтому и надо жить святой жизнью, за что Господь напоминает нам, и мы понимаем это, за что благодарим Бога. Можно подумать, что мы можем делами спастись. Писание говорит, никогда не спасешься делами. И когда ученики спросили на вопрос, Господь сказал: богатому очень трудно спасти, невозможно. Говорит, так тогда вообще кто может спастись? И Господь сказал: человеком это невозможно, а Богу все возможно. И вот это все возможно совершается тогда, когда мы впервые приходим к Богу, склоняемся перед Ним на колени, просим прощения, а Господь омывает кровью своей наши грехи, уничтожает смертью своей, если мы верим, и мы сегодня свободны люди от греха, и уменяет нам свою стопроцентную святость, за что благодарение Богу. Не нами выработанную, Он дает. А дальше уже, и это есть евангельская вера. Потому что вне Евангелия и вне имени Христова спасения нету. Но Писание говорит вот что, есть одно интересное место. Оно говорит так, что можно отступить от той веры, которую ты имел. Вот послание 1 Тимофею. 1 глава, 19 стих. И 5 глава, 12 стих. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Сколько сегодня есть людей, которые отвергли прежнюю веру уже на самом первом уровне. Сегодня покаялись, а завтра назад ушли. У них хватило веры покаяться сегодня. Но на завтра ее не стало. Уже на этом первом уровне они стали отступниками. Что повлияло, не знаю. Это уже каждый из тех, кто это делал, он уже знает, что повлияло. Но Писание говорит, с любого уровня можно отступить. И вот некоторые люди, сколько в Москве было евангелизаций, сколько каялось, а как мало осталось у церкви. Из тысяч сотни даже, наверное, не оставались. Сегодня приходили к Богу, завтра их уже не было. Они никуда не пошли. Но то же самый первый уровень. Скажите, если бы вы остались с той верой, с тем познанием, кого только что покаялись, до сегодняшнего дня, это было бы нормально или ненормально? Нормально. Нормально. Только знаю одно, что Господи прости, а грех делаю, что хочу, то ворочу. Нормально, правда, нормально. Хорошая вера, как православная все равно. Там тоже так вот. Только приди, а потом делай, что хочешь. Ненормально. Переходим от веры в веру на следующий уровень. И второй уровень какой? Я вам прочитаю этот второй уровень. И обращу на него внимание. Второе послание к Тимофею. Вот о чем мы задумываемся часто. И это правильно. Я хотел бы, чтобы вы сегодня задумались. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». И не только одно место говорит, проверяй, какая вера у тебя. Ты уже вступил на путь спасения. Ты уже получил спасение. А дальше что? А дальше что? Цель же увещания. Еще одно место писания. Второе. 1 Тимофея, 1, 5 стих. Цель же увещания. Есть любовь от чистого сердца, доброй совести и опять нелицемерной веры. Я даже сегодня иногда, когда начинаю благодарить Бога, и спрашиваю, Господь, а я это от сердца делаю, или я это уже привык? Или это просто слова уже на сегодняшний день? Я серьезно об этом задумываюсь и думаю. Вот для чего ты делаешь вот все это? Что такое лицемерное? Ну, одно показываешь, а делаешь другое совершенно. Мотивы одни, а результат вроде хороший, но мотивы не те, что надо. Это называется не та вера, что надо. И Павел говорит, должна быть нелицемерная вера. Иногда люди приходят, чтобы получить к Богу. И Бог дает. Для того, чтобы знали, что Он есть. Несмотря на то, что они не собираются Ему служить. Это лицемерная вера. Господи, дай. А что ты дальше будешь делать с тем, что получишь? Ну как что буду делать? Работать, детей кормить и так далее. Ну, пропивать не буду, блудничать не буду. А дальше что? Это только для тебя. А дальше что? А для других? А для церкви что? Павел очень хотел, чтобы из одной веры переходили в другую. Сегодня получил спасение, радуйся. Задумайся, а что ты будешь дальше делать тогда? Чтобы не показывал людям, служу Богу, а на самом деле себе. Павел говорит, проверяйте, на каком уровне. Бывает и так, что люди сначала искренне, потому что что-то такое случилось в жизни, и начинают лицемерить. Бог говорит, у тебя уже лицемерная вера. Вчера было нормальное, а сегодня лицемерное. Вы сейчас понимаете, о чем я говорю? Это пункты для того, чтобы войти в святейшую веру. А то, что она надо, я доказал Писанием, что она надо. Без этой святейшей веры мы просто-напросто не можем пользоваться обетованиями Божьими, которые Бог дал нам для пользования на земле. А если не пользуемся ими, то оно влияет на вечность. Оно же на вечность влияет тогда. Для чего Бог дал нам обетование для жизни на земле? Чтобы могли ими пользоваться и могли более свободно в вечность святую войти. Потому что если мы не пользуемся дарами духовными, не имеем откровений, не имеем здоровья, которые могли бы иметь, то что мы можем делать тогда? Оно еще влияет на наш внутренний мир и впоследствии на спасение. Поэтому я обращаю внимание, вот я пошел вторым этапом увешать нелицемерная вера. А дальше читаю следующий пункт. Послание Якова, 2 глава, с 14 по 22 стих. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Вера, а дел никаких добрых. Это мертвая вера. Скажите, а мертвая вера спасает? Нет, нет. Там дальше написано, что знаешь, не знаю, что вера без дел мертва. Я не читаю дальше. И задайте вопрос, может ли эта вера спасти его? Мертвая вера. Конечно, нет. Вам нужна такая вера? Зачем она нужна? Я помню, был у нас пастор Зеленевский в Баратове, это было очень давно, то есть это, наверное, до 80-го года прошлого. Знаете, мы сегодня какие люди, уже тысячелетия разменяли. В прошлом тысячелетии мы еще жили, и сегодня живем еще. И он однажды на проповедь, немножко так грубовато сказал, но возмущался, говорит, лежит на печи, плет у потолок и поет. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Говорит, какой ты плод найдешь, возьмешь, если ты ничего не делаешь абсолютно. Это мертвая вера. И когда я сегодня говорю, вы знаете что, если у меня мертвая вера, то что я должен сделать? Из этой веры перейти в веру, которая живая. А это не трудно. Начинай исполнять Слово Божие, жить по Писанию. Как сегодня брат говорит, любите друг друга. Это первое послание Иоанна тоже. Там немножко раньше написано, говорит, да любите друг друга. Или написано там, будем любить друг друга. Мы не всегда понимаем это правильно. Читаю, будем любить друг друга. И что? Ага, кто же ты меня будет любить? Тот не любит, и тот не любит, тот не любит. Господь говорит, ты не то делаешь, ты начинай. Я ж тебе не говорил, ищи, кто тебя будет любить, а ты начинай любить. И тогда вызовешь любого ответа, ты ж неправильно поступаешь. У нас такое бывает, да, говорит, у нашей церкви любви нету. Я говорю, а ты ж какой? Стой, ты ж у себя ж нету. Если бы у тебя было, ты сказал бы, в одной меня есть. Вот я всем делаю добро, а то... Вы понимаете? Будем! Это мне команда, ты начинай. Ты не жди, что кто-то будет. Ты начинай делать. Вот наша ошибка. Говорят, у меня в этой церкви друзей нету. Писание прямо говорит, если кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть каким? Дружелюбным. А если сам не дружелюбный, будут друзья? Нет, есть закон определенный. Есть принцип.